Глава 5. «О Господь, вспомни о нас, о нашей доле! Смотри же, смотри, как мы поруганы! Добро наше врагам досталось, дома чужеземцам! Стали мы сиротами, отца лишились, матери наши вдовы. За глоток воды отдаем деньги, за свои же дрова платим. Нам в затылок преследователь дышит, изнурили нас, не перевести духа. К Египту мы протягивали руки, а Сирию молили о хлебе. Наши отцы грешили, их уж нет, а мы за грехи их страдаем. Рабы господами над нами стали, нет нам от них спасения. Ради хлеба рискуем жизнью, грозит нам меч пустыни. Кожа наша будто обожжена на жаровне, голод ее обуглил. Бесчестят жен на Сионе, дев в городах иудейских. Вожди наши повешены врагами, лишились почета старцы. Юноши тянут жорнов, отроки дрова несут, спотыкаясь. У ворот городских не сидят старцы, не поют юноши. Умерла в сердце радость, хороводы сменились плачем. Упал венец с главы нашей, горе нам, мы грешили. Потому сердца наши истекают кровью, погасли очи. Гора Сион опустела, шакалы там бродят. О, Господь, царствуешь ты вовеки, престол твой из века в век. Почему же ты нас оставил, так долго о нас не вспоминаешь? О, Господь, дай нам к тебе вернуться, и мы вернемся. Дай нам вновь прежние дни. Неужели совсем ты отверг нас? И нет предела твоему гневу. Конец книги «Плач Иеремии».